Вчера поздно вечером со стены замка упал человек, а сегодня утром я не увидел ровным счетом ничего об этом происшествии в вашей газете. Да мы и сами буквально только что об этом узнали. Секунду помолчав, репортер спросил: «Но ведь это же явное самоубийство, так ведь? А вы сами как думаете?» «Я ведь первый спросил». «Что вы говорите? А, по-моему, первым спросил я, как связаться с Мэри Хендерсон. А зачем она вам? Дайте мне ее номер, и я скажу вам кое-что из того, о чем не собираюсь говорить с ней». Репортер на мгновение задумался, затем попросил Ребуса подождать. Через полминуты его голос снова зазвучал в трубке. Все это время телефон Ребуса подавал сигналы, означавшие, что кто-то пытается ему дозвониться. Не обращая на них внимания, он поспешно записал номер, который продиктовал репортер. «Благодарю», — сказал он. «Теперь я могу рассчитывать на ту скромную награду, которую заслужил?» «Подумайте вот о чем. Если это явное самоубийство, то почему Стилфорд, этот мешок с дерьмом из СО-12, прилип к нему и никого больше не подпускает?» «Стил... как пишется его фамилия?» Но Ребус уже дал отбой. Его телефон сразу же затрезвонил. Он не ответил. Он почти наверняка знал, кто это. В штабе операции «Сорбус» его номер был известен, и Стилфорду потребовалось бы не больше минуты, чтобы определить по нему адрес звонившего. Еще одна минута понадобилась бы ему на то, чтобы позвонить Дереку Стару и выяснить, что тот вообще ничего не знает. «Бип! Бип! Бип!» Ребус снова включил телевизор, пультом приглушил звук. Никаких новостей, по всем каналам либо детские программы, либо фильмы. Снова послышался стрекот мотора, опять вертолет. Ребус выглянул в окно, чтобы удостовериться, что он кружит не над его домом. «Ты просто параноик, Джон», — буркнул он себе под нос. Телефон умолк, и Ребус набрал номер Мэри Хендерсон. Несколько лет назад они тесно сотрудничали, а потом Мэри вдруг выпала из его поля зрения и написала книгу о Каферте, причем в контакте с самим гангстером. Она и Ребуса просила об интервью, но он отказался. Потом она еще раз обращалась к нему с той же просьбой. «Если б ты только знал, что Верзила Гор говорит о тебе», — убеждала его она, — «мне кажется, тебе просто необходимо заявить свою позицию». Но Ребус такой необходимости не ощущал. Это не помешало оглушительному успеху книги, причем не только в Шотландии, но и далеко за ее пределами, в США, Канаде, Австралии, переводу ее на 16 языков. Все газеты только о ней и кричали. Несколько премий, телевизионные ток-шоу с участием журналистки и ее героя. Каферти, искореживший за свою жизнь множество судеб, теперь купался в лучах славы. Мэри послала Ребусу экземпляр своей книги. Он, не вскрывая, отослал бандероль обратно. Но затем, по прошествии 2 недель, сам купил эту книгу за полцены на распродаже в магазине на Принцесс-стрит. Пролистал, но не смог заставить себя прочитать ее целиком. Ничто не вызывало у него большего омерзения, чем кающийся... «Алло?» «Мэри, это Джон Ребус». «Единственный Джон Ребус, которого я знала, умер». «Ну, это не совсем так. Ты вернул мне мою книгу с дарственной надписью». «С дарственной надписью? Так ты даже ее не прочитал?» «И что ты там написала?» «Я написала: больше ко мне не подмазывайся». «Очень сожалею, что так поступил, Мэри. Позволь мне загладить вину». «И попросить об одолжении?» «Как ты догадалась?» Ребус улыбнулся. «Идешь на марш?» «Да вот подумываю. Могу угостить тебя бургером с сыром». Она хмыкнула. «Давненько меня не соблазняли такой дешевкой. Придется разориться еще на чашку де кофеи». «Какого черта тебе надо, Джон?» Ее голос слегка потеплел. «Мне необходима любая информация о фирме Pennon Industries. Раньше она принадлежала Министерству обороны. Кто-то от них сейчас у нас в городе». «А мне-то что с этого обломится?» «Тебе ничего, а вот мне...» Он закурил сигарету, затянулся и продолжал, выдыхая дым. «Ты когда-нибудь слышала о дружке Каферти?» «О каком именно?» — спросила Мэри, стараясь не выказать интереса. «О Сирили Коллере. Нашелся тот самый кусок от его куртки». «А на нем исповедь самого Каферти? Он меня предупреждал, что ты от него не отстанешь». «Я просто решил подбросить тебе горячую новость, и отнюдь не рядовую. Она немного помолчала. «А при чем тут Penn Industries?» «Это совсем другая песня. Ты слышала о Бенни Уобстере?» Сообщение о нем передавали в новостях. Пеннен оплачивала его пребывание в отеле «Белморал». «И что?» «А то, что мне надо узнать об этой фирме побольше». «Их директор-распорядитель Ричард Пеннен». Она рассмеялась, чувствуя, насколько ошеломил Ребусу ее сообщение. «Ты когда-нибудь слышал о Гугле?» «И ты прямо сейчас это там нашла? У тебя дома есть компьютер?» «Я купил себе ноутбук». «А выход в интернет у тебя есть?» «Теоретически», — признался он, — «но я и в сапера-то толком не умею играть». Она снова расхохоталась, и Ребус понял, что отношения восстанавливаются. До его слуха донеслось какое-то шипение, стук чашек. «В каком-то сейчас кафе?» — спросил он. «Монпельер. Кругом полно людей, и все одеты в белое». Монпельер находился на Брансфилде всего в 5 минутах езды. «Так я подкачу и куплю тебе чашечку кофе. А ты покажешь мне, как пользоваться ноутбуком. Я сейчас ухожу. Не хочешь встретиться попозже на Медоуз?» «Да не особенно. Как насчет того, чего-нибудь выпить?» «Поглядим. А я пока попробую накопать еще что-нибудь о Пеннен. Позвоню, когда закончу». «Ты просто звезда, Мэри!» «И бестселлер в придачу!» Она на мгновение замолчала. «Знаешь, Каферти пожертвовал свою долю гонорара на благотворительность». «Он может позволить себе быть щедрым. Поговорим попозже».